Глава вторая. В ее квартире больше не будет разбросанных носков и рубашек, бесконечных кружек с недопитым кофе, клякс зубной пасты на раковине и крошек от песочных пирожных на столе. А покупать сырокопченое мясо она сама больше не станет. Никогда. Долой сырокопченое мясо! К черту его! Утром, осторожно крадучись, пришло осознание того, что навсегда утерян не только рецепт лаймового соуса, но и Пьер тоже. Начались скучания, тоска и раздражение. Александра, сославшись на сильную головную боль, не пошла на работу. Несмотря на августовскую жару, закрыла все окна. Достала из верхнего ящика при кроватной тумбочке пачку одноразовых носовых платков и немного порыдала. Не очень-то получалось рыдать. Слезы не мой конек. Сокрушенно вздохнула она, желая отчаянно поплакать. Вдруг бы помогло, и стало не так больно и тяжело. Он же говорил, так было хорошо, а теперь так не будет. Украл, все украл. Он же знал, что это для меня значит. Голова была пустой, и в ней больше ничего не складывалось, не соединялось, не перемешивалась, не жарилась, не варилась, не запекалась и даже не поливалась маслом. Тишина. И сердце не откликалось, молчало. Господи, я ничего не смогу придумать, не успею и не смогу. Для того, чтобы начать все заново и сотворить хоть что-то, требовалось вдохновение. Именно такое, какое бывает у художников, писателей и поэтов. А иначе пустота. Старайся, ерзай, да хоть кряхти. Пустота. Мы же вместе победили в первом туре. Он помогал. А теперь рядом с ней нет человека, которого можно пригласить в команду. То есть коллег полно, но это совсем другой расклад. Не те ощущения, не тот ритм. Кто-то уехал, кто-то занят, кто-то не справится. Послышался телефонный звонок. Виолончели, тромбоны, скрипки. Александра вздрогнула, посмотрела на мобильник и пришла к сокрушительному выводу, что у нее начались слуховые галлюцинации. Это нервы, нервы, нервы. Пьер никогда не наберет ее номера. У него теперь другие планы на жизнь. Форменная скотина. Если позвонит мама и... И грянули виолончели, тромбоны, скрипки. «Мама!» — горела на экране мобильника. «Не сейчас, только не сейчас!» — взмолилась Александра, протянула руку и взяла телефон. «Да, слушаю». «Здравствуй, как твои дела?» «Перезвони на домашний, пожалуйста». «Ты дома? Что-то случилось? Ты больна?» «Я рассталась с Пьером». Раздались гудки, а затем запел уже домашний телефон. Скрывать правду не имело смысла. Это был случай не из разряда «поссорились, помирятся». «И я всегда тебе говорила, что ничего хорошего из ваших отношений не выйдет. Ты сильно переживаешь? Как это произошло?» «Он просто ушел. И все». Александра торопливо опустила подробности. «Тебе необходимо отвлечься и развеяться. Поездка за город — это то, что нужно. Надеюсь, он у тебя ничего не украл?» Деловито осведомилась Антонина Игоревна. «Нет, конечно. Он украл все, абсолютно все, что мне было нужно для счастья. И я еще умудряюсь скучать по этому негодяю. Я поговорила с Константином. К сожалению, он не хочет нам помогать. Якобы он находится в тяжелом, плачевном состоянии. Видите ли, ему месяц назад исполнилось 46 лет, а его жена ждет двойню. И телефон этого уфимцева он не нашел. Черствость и эгоизм. Я очень разозлилась на Константина и пожелала ему еще и тройню». Антонина Игоревна фыркнула. «А нечего было жениться на молодой. Жена младше почти на 20 лет. Так ему и надо. В общем, как ни крути, а придется тебе ехать». «За костяным гребнем», — отозвалось эхом в голове, и Александра очнулась от страдальческих дум. «Мама, я только что рассталась с Пьером. О чем ты говоришь? Ты встретишь другого мужчину в 100 раз лучше, а сейчас тебя ждет наследство». «Меня уже ничего не ждет». Мысль оборвалась, а затем вспыхнула и обожгла мозг. Александра откинула одеяло, сунула ноги в мягкие коричневые тапочки с белыми помпонами и замерла. Единственное, что я знаю, так это то, что в книге есть рецепт. Вроде рыбный, неважно. Вот ей подумала, раз твоя Александра день и ночь жарит котлеты в ресторане, то ей будет интересно почитать. Раньше эти строки письма пролетали мимо ушей, не задерживаясь. Они тонули вместе с путеводителем и революционерами в океане ненужности. А теперь вот всплыли и настойчиво маячили на поверхности. Александра отправилась на кухню медленно, но затем ее шаг стал торопливее. «У тебя депрессия, но это пройдет. Пьером больше, пьером меньше. Кто считает этих пьеров? Хотя мне не нравится частая смена партнеров. Кажется, это сейчас так называется». «Каких партнеров?» – не поняла Александра. «Саша, ты опять витаешь в облаках. Как ты сказала, зовут нового владельца дома, частного дома тети Киры?» «Глеб Уфимцев. А что, ты надумала и поедешь?» «Да какая разница? Почему бы и не поехать? Взять себя в руки и работать она не может. В четырех стенах ей плохо, потому что нет разбросанных носков, нет крошек. Посмотрим. А его телефона, значит, нет?» «Нет. Константин свое наследство получил, а о нашем голова не болит. Но, надеюсь, скоро у него заболит кое-что другое». «Что именно?» — спросила Александра. — Его большие уши. Близнецы — это тебе не шуточки. Наверное, мне понадобится письмо как доказательство. Это все ужасно спорно, а со стороны вообще выглядит нелепо. И не только со стороны. Никто не обязан пускать меня в свой дом, а уж давать возможность порыться в вещах. — Это последняя воля твоей крестной матери, — надавила Антонина Игоревна. Александра открыла дверцу холодильника и посмотрела на пустые полки. Сапожник без сапог. «А если действительно я найду в сундуке рецепт? На английском языке? Какого года издания эта книга? Она же рукописная». «Нет, вряд ли это книга. Не миллион же ей лет. Это чьи-то заметки, но чьи? Вдруг там что-то стоящее? И это стоящее можно возвести в квадрат. Поехать? Или не поехать?» Условия, выдвинутые организаторами конкурса, допускали приготовление блюда по рецепту, созданному совместными усилиями. Главное, оно должно быть новым. Некоторые рестораны в рекламных целях собирали команду профессионалов, которая трудилась над шедевром день и ночь, а представляли результат шеф-повар и его помощник. Подобная тактика приводила к хорошим результатам, но сама Александра относилась к одиночкам, и делить победу ни с кем не хотела. Только с Пьером. Но это уже в прошлом. «Хорошо, я поеду. Завтра суббота, возможно, хозяин и дома. Но я очень сомневаюсь, что сундук еще жив». Она посмотрела на стол и тяжело вздохнула, не обнаружив ни одной крошки. «Нет, мужчин в моей жизни больше не будет. С меня хватит», — твердо решила Александра. Утром пришлось признать. Она сошла с ума. Как в сказке. «Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что». Обычно такие задания давались Иванушкам-дурачкам. Иванушки, правда, всегда возвращались целыми и невредимыми и приносили царю какую-нибудь диковину. Выдавив на щетку зубную пасту, посмотрев на себя в зеркало, рассудительно произнесла Александра. Но тут же вновь усомнилась в здоровье своего рассудка. «Представляю, как я буду выглядеть, а письмо тети Киры – доказательство моих прав. Вообще кошмар и стыд. Я, видите ли, жарю котлеты с утра и до вечера». В душе Александры раздулась профессиональная гордость. «Да я придумываю то, чего никогда не было. Придумывала». Она принялась чистить зубы так, точно это были закопченные кастрюли нерадивого трактирщика. Каждую секунду она прислушивалась к себе, надеясь ухватить ту нить, которая связывала ее с тайнами кухни. Но, увы, того приятного томительного волнения и непокоя в ней больше не было. Ноль ароматов, ноль идей, ноль вкусовых ощущений. Александра прополоскала рот, выплюнула воду, умыла лицо и направилась в комнату. «Пьер, ты самый настоящий подлец! Ты украл у меня вдохновение!» «Я поеду, поеду в это лукоморье», — твердила она через 5 минут, собираясь в дорогу. «В письме все подробности. И какая разница, что подумает обо мне какой-то там Уфимцев? Да, я иногда жарю котлеты, но это самые лучшие котлеты, самые вкусные». Нервы натянулись, и Александра стала собираться еще быстрее. «Я еду туда, не знаю куда, и обязательно привезу то, не знаю что», как в сказке. Она все же набрала еще раз номер Пьера и терпеливо выслушала сообщение о том, что он недоступен. Как мог он где-то отдыхать, загорать, пить хорошие вина, смеяться и не вспоминать о ней? И о своей подлости не вспоминать? Разве можно жить весело после такого? Пусть бы Пьер вернул папку почтой или подбросил как-нибудь. И она бы знала. Ему стыдно. Он сожалеет. Он больше никогда не будет поступать подобным образом. Но он же не пришлет и не подбросит. «Если хочешь, я поеду с тобой», — неожиданно предложила Антонина Игоревна, когда Александра заехала к ней за письмом. «Спасибо, нет, я сама». Если бы она согласилась на это предложение, то тогда бы тромбоны и виолончели поселились в ее голове навсегда. «Здравствуйте, Глеб. Моя троюродная тетя оставила в этом доме сундук с несметными богатствами. Не подскажете, в каком углу он стоит?» Двигаясь в сторону МКАД, Александра с грустной иронией подбирала слова для разговора с неведомым Уфимцевым. «Собственно, мне нужен только костяной гребень для мамы и одна книжка на английском языке. Вы же все равно не знаете английского, отдайте ее, пожалуйста, мне по-хорошему. Он выставит меня за дверь и будет прав», — пришла к неутешительному выводу Александра. «Представляю, как будет смешно, если я все же раздобуду эту книгу, и окажется, что речь шла всего лишь о рецепте жареной мойвы». До дачного участка Александра добралась за 40 минут. Хлопнув дверцей машины, одернув тонкую белую кофточку, она огляделась по сторонам. Поселок был старый. Кругом росли раскидистые яблони и груши, облепиха, вишня, слива, и вся эта зелень в основном окружала дома, построенные лет 20 назад. В глаза бросились лишь 3 новых высоких кирпичных дома, один из которых находился в процессе строительства и пока не мог похвастаться наличием крыши и застекленных окон. «Если один из них мой, то время потрачено зря», — с тоской подумала Александра. «От сундука и щепок в таком случае не осталось». Адрес был торопливо написан на конверте, и она достала его из сумочки, чтобы освежить в памяти номер дома и путь к нему. «Свернуть сразу после сторожки», — тихо произнесла Александра. Взгляд остановился на конуре, из которой высовывалась лохматая морда собаки. «Понятно». Александра вернулась за руль и поехала дальше. 3 новых дома находились правее, и в душе забрезжила надежда, что дом тети Киры остался нетронутым. Если хозяина нет, то она обратится к соседям, возможно, они помогут дозвониться до Уфимцева. «Я приехала забрать то, что принадлежит мне», — приободрила себя Александра, но, вспомнив содержание письма, издала еле слышный стон отчаяния. «Маргарита рассказывала, что она у тебя до сих пор не замужем и с утра и до вечера жарит котлеты в ресторане. В ее неустроенной жизни, конечно, есть и твоя, и моя вина, но разговор сейчас не об этом». Как такое можно дать прочитать совершенно постороннему человеку, да к тому же мужчине? Хорошо, если этот Уфимцев – древний подслеповатый дед, глядишь и перепрыгнет через пару строчек, а если нет? «Всего лишь минута позора, всего лишь минута позора», — занялась самовнушением Александра. А вот и дом тети Киры, номер 25. Старый забор был свежевыкрашен в веселенький голубой цвет, калитка в желтый. Странный выбор, но хозяина такое сочетание, видимо, устраивало. Дом никто и не думал сносить или перестраивать. Он возвышался над заросшим травой участком и демонстрировал всем и каждому облупившуюся зеленую краску на стенах, изогнутую антенну на крыше, выцветшие занавески на окнах и приоткрытую коричневую дверь. «Он здесь», — подумала Александра. «А вдруг получится поговорить с его женой или матерью? Было бы проще». Ей мгновенно захотелось оказаться на кухне своего ресторана среди привычных вещей и продуктов. Она бы сейчас нарезала тонкой соломкой отварную говядину, добавила бы соломку дайкона. Александра замерла, надеясь, что вот сейчас, в эту минуту, к ней вернется вдохновение. Да, она знает, что добавить к говядине и дайкону, но это знание идет от головы, а не от сердца. «Ладно, нечего тянуть», — буркнула она и громко произнесла. «Добрый день! Могу я поговорить с Глебом Уфимцевым?» Хорошо бы письмо не пришлось показывать. Кому нужен старый сундук, набитый чужими пыльными вещами? Англия. Давно позабытый год. Кэрри знала, что очень часто неосторожные и торопливые поступки приводят к разочарованию. То есть один человек вполне может сильно изумиться, почувствовать некоторую растерянность и затем изменить свое отношение к другому человеку. Но в тот момент, когда она брала лист бумаги и перо, она вовсе не рассматривала свои действия как недопустимые или опрометчивые. Скорее, смелые. Нет, нет, она не собирается писать о своих чувствах. Ни за что на свете. И нужно еще разобраться в них. Ее послание будет кратким, сдержанным и немного дружеским. Всем приятно получать письма, а значит, Чарльз Лестон уж точно не расстроится, взяв в руки конверт. Если бы она объяснилась в следующих вдохновенных фразах «О, мой единственный, неповторимый» или «Вы точно солнце озарили мою жизнь». Такое послание, по слухам, написала своему возлюбленному Эдит Кук, но письмо перехватила тетушка молодого человека. То позор, бесспорно, был бы неминуем. А если о погоде, то беспокоиться не о чем. «Он мог бы и сам мне написать», — легко произнесла Кэрри, устраиваясь за столом. «Но не написал же», — скрипнул в душе ответ. «Не успел, и он не знает подробностей моей жизни. Если посмотреть на Дафну, то сразу станет ясно, что мимо нее никакая корреспонденция пройти не может. Тогда почему же ты надеешься на ответ? Он же сказал, что я красивая». «Но Дафна... мне обязательно повезет». Аккуратно и ровно написав сдержанное приветствие, Кэрри с минуту думала, а затем вывела не менее аккуратно и ровно. «Два дня стоит прекрасная погода. Единственное огорчение – это туман. Но после таких дождей странно было бы ожидать его отсутствия». Второе предложение показалось запутанным, корявым и совершенно глупым. Кэрри взяла другой лист и вновь задумалась. К сожалению, написать просто и ясно не представлялось возможным. В голове царила неразбериха, и приходилось постоянно заменять одно слово другим, более приемлемым, отчего терялась ясность и возникали бугры. Наконец, письмо было готово. Приветствие, 6 строк ни о чем, включающих упоминания о предстоящем бале у Кеннетов и прощание. Кэрри осталась довольна собой, и теперь только оставалось осуществить вторую часть дерзкого плана – передать конверт Лестону. Он обрадуется, точно. Улыбнувшись, представив его удивление, она подперла щеку кулаком и поджала губы. Какие странные правила царят в обществе. Почему отлучиться из дома более чем на 7 минут без сопровождения считается грубым нарушением норм морали? Но если ты идешь к аптекарю, то это совсем другое дело. Разве по дороге за лекарствами с девушкой не могут случиться серьезные неприятности? Например, на нее заглядится какой-нибудь статный джентльмен. Кэрри усмехнулась. Или почему при игре в прятки разрешается просидеть в кладовой с мистером Хогартом целых 10 минут, а то и 15? Но если провести с ним то же время в саду во время танцев, это будет почти скандал. Известив Дафну о своей прогулке к аптекарю, «Последнее время я плохо сплю. Мне бы очень помог травяной настой с мятой. Он же помог вам на прошлой неделе». Избавившись таким образом от обязательного сопровождения, Кэрри надела накидку и вышла из дома. Погода действительно стояла прекрасная, и от утреннего тумана не осталось и следа. Немного пахло сыростью, но запах даже нравился. Это был запах осени, любимого времени года. Она прошла мимо небольших аккуратных клумб, задержала взгляд на цветах-колокольчиках, свисающих из ящиков, прикрепленных к ограде. Миновала потертые лавочки, тянущиеся вдоль ровно постриженных кустарников, и свернула к лавке аптекаря. В какую сторону идти, по сути, не имело значения. Ей нужен был мальчишка. Смышленый и ловкий, готовый за монету доставить письмо куда угодно. А Чарльз Лестон живет не так уж и далеко. В свое время Дафна сделала все возможное и невозможное, чтобы их семейство поселилось рядом с престижным районом. Они бы здорово сэкономили, если бы переехали, например, в пригород или выбрали улицу, расположенную немного восточнее. Но мачеха была непреклонна и не только вцепилась в их нынешний дом мертвой хваткой, но и заодно устроила скандал в семействе Бенсонов. Бедняги тоже имели виды на небольшой ладный дом, облюбованный Дафной. «Они смотрели на меня так, будто у них есть хоть какое-то право проживать в этих комнатах», возмущалась тогда мачеха, мечась от окна к двери. «Неужели эти люди полагают, что у них есть хоть какое-то преимущество перед Пейнджами? Я всегда говорила, что Шарлотта курица, а ее муженек Джейк – сущий болван». С мальчишкой Кэрри повезло. Он не только быстро согласился, но и спросил, дождаться ли ответа. Договорившись с ним о встрече позже, она отдала письмо и, по-прежнему надеясь на удачу, заторопилась обратно. Шаловливая улыбка не сходила с лица всю дорогу. Кэрри взяла себя в руки, только когда коснулась тяжелого дверного кольца. Ждать. Теперь оставалось только ждать.